«Вы что, продаете эту развалину?» Калкинс тотчас же проснулся. «Она продана. Одной маленькой штучке из клуба «Го-го». Это Драна Френч. Она платит мне за мою коробку $7000. Ха, черт, как же я рад, что избавился от этой коробки!» Видя мрачное выражение лица Лепски, он выпрямился и спросил: «Что-то идет не так? У нее нет денег?» Я спрашивал себя, откуда в этой мелкой шлюшке могут быть такие деньги. Но она клялась с могилой матери, что эти деньги будут у нее сегодня, и что она подпишет бумаги. «Да, так вот она их не подпишет», — заявил Лепски. «Так что вам не повезло, Джефф. Ее сегодня выудили из воды». Толстое лицо Калкинса вытянулось и вспотело. «Мертвая?» «Да». Толстый человек свалился на табурет. «Вот какова жизнь!» Вздохнул он. «А я так надеялся на продажу!» Лепский достал из кармана записную книжку. «Валяйте, Джефф, рассказывайте мне все подробности. Все, начиная с того момента, когда она пришла к вам, чтобы сделать вам предложение купить эту коробку». Глава 4. Благодаря счастливому обстоятельству, Джонстон Литси находился в холле отеля «Бельведер», когда одна секретарша звонила из Вашингтона, чтобы заказать комнату для Морвина Варрена. Литси находился в прекрасном настроении. Первая стадия операции завершена отлично. В настоящий момент они держали у себя Пола Форестера. У них в руках находилась даже его бывшая помощница по работе Нонна Джасси. И ничего не выдавало их. Силк и Киган проделали отличную работу, быструю, скромную. Литси уже послал телеграмму в отель «Алкрон» в Праге, где находился Радниц, чтобы держать его в курсе событий. Теперь он ожидал известия о том, что доктор Алекс Фунц уже прибыл в его помещение под землей. И в ожидании этого он читал биржевые новости «Нью-Йорк Таймс». Когда он размышлял о том, нужно ли ему или нет избавиться от некоторых акций, он услышал, как служащий в регистратуре ответил по телефону. «Мистер Морвин Варрен?» «Да-да, разумеется, разумеется». «Апартаменты?» «Ну, конечно, конечно, мы будем счастливы приветствовать у себя мистера Варрена». «Да-да, я понимаю». «В полдень?» «Безусловно». «Да, апартаменты будут готовы». «Спасибо». «Прошу, прошу». Он повесил трубку. Литси посмотрел на свои часы. Он быстро соображал. Сложив свой журнал, он не спеша поднялся, потом подошел к столу регистратора. Высокая молодая девушка улыбнулась ему. «Добрый день, мистер Литси». Литси улыбнулся ей в свою очередь. Литси умел придавать своим глазам выражение восхищения, против которого женщины не могли устоять. «О, вы восхитительны, мисс Витлей!» — пробормотал он. У него было обыкновение всегда узнавать имена служащих в отелях, в которых он останавливался. Эта привычка удивляла Радница, которая никогда даже не вспоминала людей, которые его обслуживали. Это синее вам невыразимо идет, просто невыразимо.